Где Туна? Столб, дерево, мельница, которую нес Туна по Иракоче, вновь появляется как центральный принцип организации диаграммы. Надписи вокруг центрального овала, представлявшего на диаграмме, как говорилось, Виракочу, неоднократно обращаются к нему как «кунанчи». Это слово означает «знак», «стандарт», «значок» или «гербовый щит», а также «железное клеймо». «Штандарт» — это символическая фигура, помещенная на полюсе. В левом верхнем углу рисунка по чекуте ямки увидите «унанчу Виракочу», заново нарисованного отдельно. У основания овала находится звезда, такая же, как уже имеется у основания овала, и точно, как три одинаковых у основания овала в главной части рисунка. Иными словами, этот крест, помеченный по чекуте ямки, как мужской, Оркорара, имеет длинную вертикаль, на которую поднят символ Виракочи овал. Далее можно увидеть, что он определил горизонтальную часть этого мужского креста как три звезды, все одинаковые, которые предполагают три звезды пояса Ориона, три Марии в испанском названии. Зуидема также идентифицировал эти три звезды на рисунке с поясом Ориона. Как мы уже видели, пояс Ориона лежит на небесном экваторе, отношение которого к горизонту в Куско было отмечено горой, именовавшейся столпом, опорой мира века. Тогда вполне логично, что штандарт Виракочи должен поддерживаться крестом из звезд Оркорара, определяться как мужской и относиться через пояс Ориона к полярным и экваториальным координатам. Как и Туна, которую нес Виракочи, усыпанный звездами мужской крест на диаграмме по чекуте ямки, структурная опора Унанча, штандарт Виракочи, является условным символом ориентации Земли внутри сферы неподвижных звезд, мир Отца Неба. С другой стороны, Мать-Земля в формальной терминологии и древней мифологии являлась областью эклиптики, простирающейся от тропика до тропика. Структурными столпами этой четырехугольной Земли были определены звезды, восходящие гелиакически в солнцестояниях и равноденствиях. Аналогичным образом Анский Нижний Жорнов, Марай, обозначенный в ранних словарях как женщина, имеет неправильную старую форму, а четырехугольную. Интересно, что в кечуа нет таких слов, которые могли бы передать производное. Родственное слово встречается, как это часто бывает, с важнейшими космологическими понятиями на языке аймара в районе Титикаки. Слово «мара» означает «год», который является объективной единицей меры, основанной на годовом пути Солнца через звезды по эклиптике области небесной Земли. Теперь, как мы видели в иванской традиции, на собственно Земле пределы небесной Земли обозначаются посредством взаимокардинального креста, выкладываемого в деревнях и направленного на точки восхода и захода Солнца в периоды солнцестояния. Внизу овала Виракочи имеется такой взаимокардинальный крест, называемый крестом вообще и обозначенный женщиной. Этот звездный женский крест есть и диаграмма, выражающая астрономическое понятие небесной Земли, то есть границы эклиптики, какими они соблюдаются траектории солнечного годового аймара-амара, пути к пределам ее сферы в солнцестояния на фоне неподвижных звезд. В метафорической терминологии мифа рисунок взаимно-кардинального креста представлял мать-землю, пача-мама, нашу мать в пространстве времени. Отношение верхнего мужского креста к нижнему женскому кресту является таким же, как и отношение верхнего мужского жорного